Град святой. Наша Ксеньюшка. Всем вся была еси Ксения блаженная. Эти слова из акафистного пения напоминают нам о великом служении блаженной Ксении Петербургской именно в наше время. Тысячи верующих со всех концов земли притекают из года в год к маленькой часовне на Смоленском кладбище для того, чтобы отслужить молебен и панихиду, помолиться о своих родных и близких. Паломничество в град на Неве для большинства православных начинается именно с этой почти окраинной части города. Тем, кто будет путешествовать своим ходом, мы рекомендуем непротаренный паломническими службами, да и самими питерцами из-за того, что много нужно идти пешком, маршрут. Все едут обычно от метро Василия Островская на маршрутке до ворот Смоленского кладбища, у которых стоит храм в честь Смоленской иконы Божьей Матери, а от него идет дорожка к часовне блаженной Ксении. Мы же предлагаем вам доехать до следующей после Василия Островской станции метро Приморская. Через дорогу от метро виден берег Финского залива, но идти нужно в противоположную от залива сторону. Перейдите через мостик, перекрывающий реку Смоленку, и на левом берегу вы увидите ограду кладбища. Дойдите до ее середины и, увидев проход в стене, от которого ведут большие бетонные плиты, смело вступайте в приют покоящихся от земных трудов. Широкие плиты выведут вас на главную дорожку кладбища, которая приведет к Смоленскому храму и к часовне. И пока вы будете идти по кладбищу, сам вид старых надгробий и крестов, надписи на них, свидетельствующие о том, что тут покоится еще первое поколение петербуржцев, а также немало знаменитых деятелей культуры, искусства, науки прошлых веков, поможет отрешиться от суеты и подготовиться к встрече с той, что была совершенно свободна от земных попечений, но и при жизни своей, и по кончине неизменно помогает всем, кто изнемогает под бременем скорбей и житейских проблем. Прежде чем мы пойдем к нашей Ксеньюшке, народной печальнице, почтим памятник ее трудов, с тайным ее участием воздвигнутую в 1794-1796 годах церковь Смоленской Божьей Матери. Этот храм особенный. По внутреннему убранству он очень отличается от многих питерских храмов и скорее напоминает среднерусские и московские церкви. Также он покрыт ярким узорочьем, орнаментом, не пугает грандиозностью размеров, уютен. В этом храме после революционного разорения были собраны иконы из закрытых храмов города. Многие там и остались, потому особенно благодатный, намоленный дух чувствуется в этом храме. Здесь много старинных икон Божьей Матери, Казанская, всех скорбящих радостей, милующая, толкская, достойно есть. А чудотворная икона Божьей Матери Смоленская стоит на своем месте уже два столетия. Она точная копия той, перед которой молились первые строители города на болоте, те, что были родом из Смоленска. Они привезли икону с собой на Петровскую стройку века. Многие с молитвой пред этой иконой отошли в вечность и были похоронены на получившем название от имени их родины кладбище. Перед Смоленской иконой молилась, несомненно, и сама блаженная Ксения. Не забудем почтить и ту, в честь кого была крещена наша угодница. В левом пределе храма, освященном в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, мы можем подойти к иконе преподобной Ксении Римлянины. Она лежит посредине на аналое, и мы, так же, как и несколько столетий назад, наша блаженная мать, преклоним колени перед той, к кому она обращалась с пламенной молитвой, вступив на подвиг юродства. Ксения значит чужестранка. Так прозвали юную римскую аристократку Евсевию, сбежавшую из отчего дома в греческий монастырь. Прозвище стало иноческим именем, а после канонизации преподобной Ксении Римлянины вошло в святцы. В самом наименовании древней подвижницы «чужестранкой» слышится неприязнь, которую она выносила от тех, кто придумал прозвище. Но каждый настоящий подвижник — житель небесной отчизны, а для этого мира он — чужестранец. Такой стала и наша святая, приняв на себя образ юродства Христа ради. А теперь скажем несколько слов о Христа ради юродивых.